Внутри замок Герансон напоминал руины. Помимо того, что половину приписанных к нему слуг и стражников отправили помогать с проведением чемпионата, всех оставшихся устранили апостолы и чайки императора Газа. Конечно, никто не проверял, на самом ли деле замок полностью опустел. Но во всяком случае его наполняла расслабленная тишина. Отряд Торо не чувствовал никого поблизости. С другой стороны, повсюду то и дело встречались странные объекты. Те, что заполнили тронный зал. Испускавшие слабое голубое свечение. Либо они наблюдали за происходящим в замке, либо поддерживали барьер, либо участвовали в плане по превращению всего замка в гигантский магический двигатель. Торо совершенно не знал, какой ответ правильный, и даже Чайка, впервые столкнувшись с таким заклинанием, мало что в нем понимала. Итак, отряд Торо спустился на два этажа и разместился в подвернувшейся комнате. Судя по столам и книжным полкам, здесь трудились государственные чиновники. По сравнению с прочими, эта комната могла похвастаться достаточным простором, чтобы весь отряд Торо мог расположиться в ней на ночь. Впрочем, конечно же, выбор комнаты мало на что влиял с той точки зрения, что император Газ наверняка внимательно следил за каждым уголком замка. Тем не менее, Торо решил, что оставаться под самым боком проклятого императора – лишь подвергать себя бесполезному и излишнему ощущению нависшей угрозы. Особенно это касалось белой и красной чаек, которые оказались бы под невыносимым психологическим давлением. Пусть они уже во многом смирились со случившимся, император Газ все еще оставался их создателем и практически богом. Что скажешь? Заклинание. Работает верно. Чайка кивнула и слегка качнула направленным вверх огромным инструментом, гандром размером с нее саму. У конца ствола неспешно вращались голубые магические диаграммы. Защитное заклинание. Или, если точнее, укрывающее. Плотность поля, которое оно создает, настраивается. И таким образом можно управлять, что может проходить сквозь него, а что нет. С помощью заклинания можно обеспечить герметичность пространства, что уже помогло в долине, из которой никто не возвращается. Или отсечь звуки и свет. Магический экран мог даже полностью изолировать внутреннее от внешнего. Как, например, сейчас. Правда, для этого пришлось определить внутренним пространством все помещения. Иначе отряду Торо не хватило бы воздуха. Разумеется, они попросили Чайку включить защитное поле не просто так. В сложившейся ситуации трудно представить, что император Газ вдруг ни с того ни с сего нападет на отряд Торо. То же самое можно сказать и о прочих выживших людях, сокрывшихся в замке. Если они вообще были. Поэтому магию они специально выбрали с тем расчетом, чтобы она помешала рассеянной в воздухе материи повлиять на разум и не дала бы императору Газу подслушать их разговор. «Значит, мы в полностью закрытой комнате?» Задумчиво протянула Акари, складывая руки на груди. «Для чего же мой брат привел в закрытую комнату целых 5 девушек?» «Мне уже даже лень отвечать тебе, но все-таки...» Если ты говоришь 5, то считаешь еще и не пришедшую в себя девушку-мага из отряда Красной Чайки? 2 чайки, Акари, Фредерика и Сельма. Действительно, девушек здесь 5. Правда, одна из них не человек, а драгун, принявший такую форму. Но на это можно закрыть глаза. Чтобы не занимать лишнего места, Фредерика уже не поддерживала форму леди-рыцаря. А вновь обратилась юной девушкой. «Тебя не волнует даже то, что она была нашим врагом? Преклоняюсь пред твоим человеколюбием, брат». «Вот и преклоняйся, пока дыру в полу не протрешь». Бросил Торо и перевел взгляд на Давида с Сельмой. Они пока не пришли в сознание, но их дыхание и пульс выровнялись. Серьезных ран и шрамов они не получили. Бережный уход... Аккуратное обращение, и уже скоро они придут в себя. Но будет ли от них толк в бою, зависит от того, остались ли у них силы. «Таро!» – раздался голос красной чайки, чайки Богдан. Она уже не казалась вымотанной до крайности, как в первую минуту их встречи в замке. Казалось, по дороге к тронному залу она более-менее взяла себя в руки. «Вновь! Благодарю!» «Чего это с тобой?» – ответил Торо с натянутой улыбкой. «За Сельму и Давида! За спасение! Благодарю!» «А, ты об этом?» Так или иначе, Торо решил не бросать наемников, а погрузить их на Фредерику в форме зверя просто потому, что такой вариант показался ему логичнее и обещал меньше хлопот. «Очнутся, помогут в бою. К тому же, как бы ты поступила, брось я их». Красная чайка не нашлась с ответом. Она ушла с поля битвы Императора Газа и Апостолов, утащила с собой двух напарников, отыскала свой гроб и оружие. Для подобного нужны недюжинная решимость и сила воли. Если бы Торо заявил, что двух дрожайших для нее людей лучше бросить, чтобы не мешались, красная чайка наверняка осталась бы с Давидом и Сельмой. А потом, быть может, атаковал отряд Торо. «Я просто выбрал самый логичный вариант», — сказал Торо, а затем вдруг ухмыльнулся и добавил. «Правда, логика здесь чуток не диверсантская». «Торо?» «Но я — это я. Мне плевать, кем меня считают. Диверсантом, наездником на драгуне или еще кем. Я делаю то, чего хочу. Только и всего». Какое-то время красная чайка молча смотрела на Тору, но потом опустила взгляд. «Меня... можно?» «А?» «Сельма. Любовница Давида». «А, да? Ну, я так и думал». «Но я могу отблагодарить». «Отблагодарить? Стоп, только не говори, что поверила ее бреду!» — воскликнул Торо. Красная чайка недоуменно моргнула и посмотрела на указательный палец, который Торо приставил чуть ли не к самому ее носу. «Не слушай бредовые фантазии Акари обо мне. Она просто подшучивает, чтобы издеваться надо мной». «Что за вздор?» — Акари покачала головой. «Чтобы я подшучивала над глубоко уважаемым братом? Я всегда серьезно». «Это еще хуже, потому что тогда ты врешь напропалую». «Я просто честно говорю свои пожелания о том, чего бы мне хотелось», — равнодушно отозвалась Акари. «Это называется девичьи мечты». «Где это видано, чтобы девичьи мечты кишели пошлым юмором?» По привычке прикрикнув на сводную сестру, Торо протяжно вздохнул. «Но возвращаясь к делу». «Ну так что, Торо, ты примешь предложение Императора Газа?» — спросила Фредерика, задумчиво склонив голову. «Ты о том, что он предложил мне управлять Третью Мира?» «Ага, о нем». «Ты серьезно думаешь, что я подпишусь под таким бредом?» «Но я, конечно, догадывалась, что ты откажешься, но...» — также задумчиво продолжила Фредерика. «А разве с самого начала ты мечтал не о том, чтобы изменить мир? По крайней мере, мне кажется, что предложение Императора Газа даст тебе так сделать». «Так-то оно так», — проговорил Торо, нахмурившись. «Но менять его придется так, как захочется проклятому Императору. Разве он разрешит менять мир по моему желанию?» «Значит так?» «Значит так», — подытожил Торо. Фредерика пожала плечами и отступила. Как она уже говорила, ей с самого начала казалось, что Торо не захочет принимать предложение Императора Газа. Тем не менее, девушке-драгуну, видимо, хотелось услышать подтверждение своих догадок из уст Торо. В конце концов, теперь их судьбы связаны воедино. «Но, брат...» — Акари вдруг сложила руки на груди. «Тебе не кажется, что в таком случае Император Газ может не выпустить нас живыми, поскольку мы слишком много знаем?» «В этом вся загвоздка». Поэтому неудивительно, что Акари сразу обратила на нее внимание. «И еще, Акари, ты видела?» «Ты про Сина?» Заметив, как быстро ответила Акари, Торо понял, она тоже обратила внимание. «Он стал каким-то странным». «А?» Белая чайка задумчиво склонила голову, словно спрашивая о том, что именно поняли Торо с Акари. Торо повернулся к ней и пояснил. «Речь о том диверсанте, нашем старшем товарище. Он словно стал другим человеком. Этаким...» Торо сделал паузу, пытаясь подобрать нужное слово, но так и не смог. «В общем, такое чувство, что с ним лучше не связываться». «Если говорить проще», — добавила Акари, «за те полдня, что мы его не видели, он будто стал на порядок сильнее». «А?» «Эх, пока непонятно». Торо вздохнул и сложил руки на груди. «Еще бы ты поняла, конечно. Но как объяснить? Ну вот смотри, мы вроде как в боевых искусствах разбираемся. Когда их изучаешь, на каком-то этапе тебе уже достаточно одного взгляда на стойку врага, на то, как он дышит и на прочие мелочи, чтобы примерно оценить его силу. В некотором смысле любые тренировки есть приведение тела и духа в оптимальную форму для выполнения определенной задачи. Конечно, выражения вроде «зарубить себе на носу» – просто поговорки. Но на деле с ростом умений они действительно так или иначе отпечатываются в мозгу. Можно научиться применять какое-либо умение, не задумываясь глубоко о своих действиях. Причем этот принцип применим не только к умениям, но и к повседневным действиям, которые совершает тело. Другими словами, боевые движения оттачиваются до такого уровня, что воспринимаются наравне с дыханием или управлением мышцами. Например, рыба не задумывается над тем, как плавает. Достаточно развитый навык становится естественным, как в случае императора Газа. Торо оценил его силу именно потому, насколько естественно тот вел себя. Однако... Но это невозможно. Отрезал Тору. Невозможно? По правде говоря, сила, техники и так далее никак и ни за что не могут развиться на порядок за каких-то полдня, пояснил Тору, недоумевающий Чейки. Конечно, порой кто-то может стать резко сильнее за счет того, что в нем пробудилась тайная техника. Но даже если какое-то умение в ком-то и пробудилось, телу понадобится время, чтобы к нему привыкнуть. Совершенно невозможно с помощью одной лишь мысли вдруг стать в разы сильнее. Логично. Красная чайка согласилась и кивнула. Может, она тоже чайка, но мечник, боец ближнего боя. А потому слова Тору, наверное, нашли отклик в ее голове. Но... Торо, превращение в наездника? Вновь вопросила белая чайка. Действительно, Тору и сам не потратил на контракт с Фредерикой даже половины дня. Но при этом стал на порядок сильнее. Однако... «Да о том и речь», — отозвался он, вскидывая палец. «О чем? Син? Превращение в наездника?» «Нет, я сейчас о другом. Дело не в тренировках и не в пробуждении какой-то тайной техники. Похоже, Син избрал какой-то особый метод». Например, что-то могло изменить его тело подобно тому, как это делали биоалхимики на том острове. Белая чайка ошарашенно моргнула. Раз уж на то пошло, то и сам проклятый император необычен. Если верить его словам, он создан как нечто большее, чем человек, да? Даже для перерож... Тору прервался, чтобы посмотреть на лица чаек. И белая и красная на мгновение дрогнули от испуга, но не более. Даже для того, чтобы воскресить себя, необходимы технологии, позволяющие свободно создавать и изменять тела живых существ. В конце концов, его ведь разрубили на части, а он вновь собрал себя. То есть... Решила подытожить Акари. Император Газ переделал Сина? Это бы все объяснило. К тому же император Газ намерен назначить трех королей-марионеток в лице Сина, меня и Альберика Жилетта. Он и хочет поставить нас на ту же должность, которую некогда занимал сам. А раз так, уж не собирается ли он сделать и наши тела бессмертными и нестареющими? Фактически Торо уже сейчас обрел без пяти минут бессмертия благодаря контракту с Фредерикой. Но у него есть ограничения. И к тому же их контракт не способен предотвратить старение. В свою очередь, бессмертие Империона – способность в первую очередь правителя. Наверняка она работает иначе, нежели бессмертие наездника, способность бойца. Скорее всего, Эмпирион должен быть защищен от характерных слабых мест в защите наездника, ядов и болезней. Правителю особо не нужно стоять на передовой. В первую очередь ему надо волноваться о покушениях посредством яда и смерти от болезни. Едва ли правитель, не позаботившийся о контрмерах к этим неприятностям, сможет стать вечным. «Но если это так, разве у нас есть надежда на победу?» Спросила Акари и обвела взглядом Чаек, Фредерику и потерявших сознание Давида и Сельмо. «Если учитывать и спящую парочку, нас всего семеро. Даже героев было 8. Но и 9 апостолов не смогли сразить Императора Газа. К тому же мы сейчас не в лучшей форме. Это да». Давид наверняка сильно ранен. У Сельмы видимых повреждений нет, но и она вряд ли в полном здравии. Остальные сильно устали. Конечно, они именно поэтому и выбрали комнату, в которой можно отдохнуть, но... Да и помимо Императора Газа и Сина, против нас могут выступить Субару или подконтрольные Императору Чайки марионетки. Справиться со всеми мы не сможем. «Да, ты права», — признал Торо. «Торо, примешь предложение?» — неуверенно спросила Белая Чайка. «Я же сказал нет», — уверенно ответил ей Торо. «Однако я хочу, чтобы мы все выжили. И с этой точки зрения принять предложение Императора Газа – один из вариантов». «Торо?» – недоумевала Фредерика, слушая противоречивые высказывания Торо. Белая и Красная Чайки переглянулись. Они тоже ничего не понимали, но... «Ясно. Значит так». Одна лишь Акари понимающе кивнула. «Так? Как? Помимо моего брата есть еще один человек, который совершает такой же выбор», ответила Акари Красной Чайке.